Внутри тут же зажегся свет, и на матовом стекле двери нарисовалась фигура девушки. Ключ повернулся, дверь отворилась. «Привет, это я», — бодро произнес он. «Опаздываю, как и всегда». «Заходи, Гарри, они тебя ждут». «Пусть подождут». Он притянул ее к себе и поцеловал. Губы девушки были теплыми и мягкими. «Отлично выглядишь. Как это тебе удается? Да еще после такой ночи». «Не будем о прошлой ночи», — улыбнулась она. «У меня все утро дико болела голова». «Тверда и прекрасна, как бриллиант», — думал он. «И такая же дорогая». «Ну же, Гарри, они ждут. Ты же знаешь мою мамашу?» Девушка провела по его лицу тонкими ласковыми пальцами. Он обнял ее одной рукой. «Чего ей нужно? Я не видел ее уже несколько недель, и провалиться мне, если хочу видеть. Всякий раз за нашими встречами следуют неприятности». «Не глупи, Гарри. Пошли. И перестань. Не стоит давать волю рукам». Улыбаясь, он прошел за ней через маленький офис в комнату, освещенную лишь настольной лампой, большая часть света от которой, естественно, падала на стол. Комната была полна теней и сигаретного дыма. Миссис Френч сидела во главе стола. Сидней, Бернштейн и Тео напротив нее. Когда Гарри вошел, все повернулись к нему. «Ты опоздал на 10 минут», — недовольно заметила миссис Френч, болезненно располневшая женщина, но с живыми яркими глазами. В ее ушах покачивались агатовые серьги, сверкающие в свете настольной лампы. «Ничего не мог поделать», — легко отозвался Глеб. «В такую погоду хозяин собаку не выгонит на улицу. Только прислушайтесь. Такси не сыщешь. Пришлось прогуляться». Сняв плащ, он бросил его на стул. «Здорово, Сид. Дружище, как дела?» «О, черт! Да это же наш юный прыщик постукивает ноготками в темноте. Как делишки, Тео? Краса моих очей!» «Заткнись!» — рявкнул из темноты Тео. Гарри рассмеялся, причем довольно натурально. «Ну что за милый парень!» Опершись огромными ручищами о стол, он уставился на миссис Френч. «Ну, я здесь, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Что варим?» «Да, давай все обсудим, мама», — нетерпеливо проговорила Дана. «Я хочу спать». «Садись, Гарри», — миссис Френч указала на стул рядом с собой. «Настало время провернуть нам всем вместе еще одно дельце». Гарри сел. «Да? Ну, не знаю». Достав сигареты «Плеерс», он закурил и протянул пачку Бернштейну. «Копы носятся, как ужаленные, ма. Только посмотри, как подцепили Парри прошлой ночью. Бедняга не успел выйти из дому, как его повязали. Сейчас все ходят на цыпочках из-за того урода, который пристрелил Роусона. Только начни стрелять по копам, как тут же возникнут неприятности. Не знаю, подходящее ли сейчас время для дела». Миссис Френч нетерпеливо отмахнулась. «Парри — идиот. Он только и может, что блуждать в поисках открытого окна. А это хорошо спланированная работа и никакого риска». Гарри схватил свои сигареты, как только к ним потянулась грязная рука Тео. «Не для тебя!» — рявкнул он. «Сам купишь себе свои дохлячки!» Тео тихо выругался. «Заткнитесь!» — гавкнула миссис Френч. «Я говорю!» «Извини, ма!» «Продолжай!» — откликнулся Гарри с примирительной улыбкой. «Так что у тебя на уме?» «Как тебе понравится идея прибрать к рукам меха Уэсли?» «Эй, постой-ка минутку! Ты что, собираешься от меня избавиться 5 лет? Я не настолько мокр, ты знаешь». «Ну, что я говорил?» — сердито вмешался Бернштейн, маленький человечек с таким же морщинистым лицом, как морда у мартышки. Его руки были покрыты черными волосами. Такие же волосы вылезали из воротника рубашки. «Надо смотреть на вещи трезво. Бесполезно биться головой о кирпичную стену. Миха Уэсли.